Книга вторая, эпизод 11. От ее просьбы во мне все замерло. Зато мозг начал быстро сопоставлять факты. Откуда Кайла Сише узнала про Тхаги? Тут был только один вариант. От своей старшей сестры Элегии, которая побывала в пещерах Азимуса. Я вспомнил, как нашел ее и как она рыдала себе в колени, как рассказывала мне, что Афена оставила ей свое тело, а потом внезапно поднялась, разделась и уничтожила кучу грувимов в соседней пещере. Элегия не видела, как это происходило, но очень хорошо слышала. Я был на 100% уверен, что она за мной не ходила, когда я нашел Афену, и не слышала наш разговор с Тхаги. Богиня смерти ее бы сразу засекла. Поэтому оставался только один вариант. Элегия услышала что-то от Тхаги, когда та только пробудилась в теле Афены или когда убивала грувимов. Мне Элегия не стала об этом говорить, а вот младшей сестре рассказала. Не знаю, что именно между ними происходило, раз они 3 года не общались, но когда мы возвращались на поезде, то 2 сестры помирились. «И о чем ты думаешь, Тайдер?» — спросила Сише, не сводя глаз с моего лица. «Хотя это уже не важно. Теперь ты точно не отвертишься, потому что я не выпущу тебя из этого зала, пока ты не скажешь мне, кто такая Тхаги». Я сощурился и смерил ее тяжелым взглядом. «Ты уверена, что я отсюда не выйду, если захочу? Серьезно?» Мой прямой вопрос заставил ее поостеречься. Девушка шагнула назад к дверям и покосилась на своего Морфи. Наверняка размышляла о том, как его быстро задействовать и натравить на меня, если я вдруг на нее нападу. «Кто такая Тхаги, Тайдер, скажи мне?» «А с чего ты вообще взяла, что я знаю, кто такая Тхаги? Лучше ты скажи мне, кто она такая?» Мы неожиданно поменялись местами. «Теперь я спрашивала, она отвечала. А еще она меня испугалась, потому что по моему телу пронеслись синие молнии Готфреда. Я сделал это не специально, просто напрягся и не смог их проконтролировать». «Я могу быстро ее устранить», — просто предложил Готфред. «Раз и все. «Тай, ты только не психуй, ладно?» — тихо попросила Сише. Девушка закусила губу и на этот раз покосилась уже на Мозарта, контролируя его движение, но тот стоял смирно и с интересом наблюдал за нами. Странные человеческие отношения ему показались занятными. «Так с чего ты взяла, что я знаю о какой-то Тхаге?» — опять спросил я. «И почему ты решила задать этот вопрос мне? Почему не спросила у своей матери или у коллекционера паса, да у кого угодно?» Сише нервно откинула прядь рыжих волос с плеча и шагнула ко мне, демонстрируя смелость. «Потому что я не наивная дура, Тайдер, в отличие от своей сестры. Пусть она меня простит. Элегия мне все рассказала только сегодня ночью. У нее был такой шок, что она все это время только улыбалась и вела себя, как будто ничего не произошло. Но сегодня ночью она проснулась от кошмара, ее колотило от ужаса. И после этого ее прорвало. Она рассказала мне все в деталях и подробностях». «И о чем?» Взгляд девушки стал настороженным. «Давай договоримся сразу. Если ты хоть пальцем меня тронешь, или что-то плохое сделаешь моей семье, если ты шагнешь в мою сторону или применишь свое божественное оружие, если твой Мозарт попытается атаковать меня, то я позову на помощь, и тогда тебя арестуют. И не только тебя, но и всю твою семью вместе с Афеной. Ты ведь не знаешь, кому я еще могла рассказать про Тхаги. Поэтому если со мной что-то случится или с кем-то из моих близких, то этот человек обнародует все, что я знаю, понял?» Она, скорее всего, блефовала. «Но если я решусь убрать ее прямо здесь и сейчас, то проблем не оберусь уж точно». Я кивнул. «Можешь не волноваться, я тебя не трону. И не собирался. Ты лучше скажи, почему задаешь свои вопросы мне?» «Потому что ты причастен, это очевидно». Элегия рассказала о том, как странно вела себя Афена в пещерах, а еще о том, как она убивала тех грувимов. Сестра никому об этом не сказала, кроме меня, хотя ее допрашивали в гильдии. Она испугалась и промолчала, зато все рассказала мне. О том, как ты нашел ее в пещере, как отправился искать Афену и даже не испугался того, что говорила про нее Элегия. «Я прекрасно понимаю, что ты тут замешан. Элегия сказала, что ты очень хотел найти Афену и был готов рискнуть жизнью ради этого. Никто бы на твоем месте не полез туда, куда полез ты. Это вообще не говорит о том, что я знаю о какой-то Тхаге. Она хмыкнула. А вот мне говорит. Можно было бы, конечно, предположить, что ты влюблен в Афену, поэтому хотел ее найти, но это не так. По рассказам Элегии, ты вел себя не как влюбленный дурачок. Ты методично искал ее с какой-то важной целью, а потом вы просто вернулись вместе, будто все в порядке, и Афена сильно удивилась тому, что натворила. Зато ты не удивлялся, поэтому ты точно замешан. Это бред, Кайла, ты же сама это понимаешь. Сише закатила глаза. Тайдер, не делай из меня дуру, не на ту напал. Я крепко держу тебя за яйца. Элегия сказала, что когда Афена убивала Грувимов в соседнем зале, то произнесла фразу: «А теперь Тхаги вкусит ваши души». И тут Готфрид взорвался тирадой. Тхаги совсем мозги потеряла, дура. Она чем думала, когда рот открывала? Ну, видела же, что есть свидетели. Сдержаться, что ли, не могла? Сразу бы убил эту девчонку. Теперь нам Тхаги прикрывать придется и руки пачкать. Его вопли меня оглушили, а Сише тем временем продолжала высказывать свои доводы. Из этого следует, что Тхаги — божество, верно? Верно же я говорю, Тайдер? И это божество пробудилось, пока сознание Афены пребывало в другом существе. Я перерыла всю библиотеку, все списки из альманаха богов, какие известны человечеству, но упоминания о Тхаге не нашла. Я никак не отреагировал на ее слова, но про себя отметил, что существуют списки из альманаха богов. Вероятно, не все, но какие-то точно есть. Желательно бы их увидеть. А я тут при чем? Спросил я, вздохнув почти равнодушно. «Мне кажется, что ты знаешь больше, чем наша библиотека», — заявила Сише. Эту хваткую девушку вообще сложно было сбить с толку. «Я уверена, что именно ты что-то сделал с Афеной, и она стала такой. Ты ведь у нас с богами теперь близок?» «Ах, вот куда она клонит! Я что-то сделал с Афеной. Интересно, когда бы я успел, если был на другом конце пещер?» Что-то ее стройная логика хромает. Я только хотел ей об этом сказать, но тут девушка вдруг уверенно шагнула ко мне и внезапно потребовала: «А теперь сделай это и со мной. Прямо сейчас». Я ошарашенно уставился на нее. Она вообще в своем уме? Собственно, это я у нее и спросил, на что она твердо ответила: «Конечно, в своем. Я тоже хочу убивать Грувимов, как Афена, и как ты. Тайдер, сделай со мной то же, что ты сделал с Афеной Гаспер. Я никому не скажу, как это происходит, и выполню для тебя любую просьбу, совершенно любую, даже самую неприличную». Она произнесла это веско и с явным намеком на любую мою блажь. «Но сделай меня такой же сильной». Элегия сказала, что сегодня Афену взяли в группу боевых дисгениев к самой госпоже Майдере, а она не берет кого попало. Значит, Афена сильна. И я хочу быть такой же. Я молча слушал ее и ждал, когда она все мне выложит. Мое молчание вынудило Сише сжать кулаки. Она решила, что я в ней сомневаюсь, и с вызовом вздернула подбородок. «Думаешь, я ничего не понимаю, да? Думаешь, подведу тебя? Нет, не подведу. Я тоже хочу охотиться на богов и Грувимов вместе с тобой, и мне плевать, что для этого надо сделать что-то запрещенное. Я устала от маминого наставничества и опеки. Я не Элегия, и хочу доказать матери, что справлюсь без нее. И если ты не согласишься, то я устрою тебе большие проблемы. Это ты, надеюсь, тоже понимаешь? Я человек, который ничего не делает просто так. Я подстраховалась на любой случай, поэтому не боюсь тебя и твоего Мозарта. Я вообще никого не боюсь». Тут она, конечно, преувеличивала. Я ощущал ее страх, хотя она умело его прятала. «Давай перенесем этот разговор», — оборвал я ее. Это пока было единственным нормальным ответом, который я мог ей дать. Предстояло все хорошо обдумать. Кайла Сише была не так проста, поэтому риск того, что она сдаст меня и Афену, не получив желаемого, был вполне реальным. И обезвредить ее можно было только двумя способами. Либо банально устранить, либо мотивировать молчать. При этом она могла помочь мне с тренировками для соревнований Морфи и в получении гражданства. Она вообще многое могла мне дать со своими возможностями и связями матери. «Хорошо. Давай перенесем этот разговор». Сразу согласилась она и с надеждой посмотрела на меня. «Если ты так меня проверяешь, то я готова подождать. До сегодняшнего вечера. Ты ведь останешься у меня до вечера?» Ее речь прервал короткий стук в дверь. «Это Эйк». Сише поспешила открыть. На пороге действительно стоял дворецкий с подносом. Он принес нам перекусить. На подносе под стальными колпаками стояли два блюда, графин с оранжевым соком и пара стаканов. Парень поставил все это на стол у стены и удалился. Сише плотно закрыла за ним двери, перевела дыхание и улыбнулась, стараясь на меня больше не давить. «Хочешь перекусить? Обещаю, все очень вкусно. Наша кухарка Лия отлично готовит». Она быстро открыла все колпаки. На одном блюде лежали бутерброды с ярко-сиреневой намазкой и зеленью, на втором — пирожные, очень похожие на те, что я ел в поезде. Девушка разлила сок по стаканам и принесла один мне, а из второго сделала глоток. Сише хотела показаться вежливой, но ощущалась, насколько она напряжена. Ведь никакого ответа я не дал ни на один ее вопрос. Она серьезно рисковала, шантажируя меня и оставаясь рядом со мной, да еще и с Мозартом. «А кем работает твоя мама?» Я намеренно сменил тему, забирая стакан. «Она в Гипериусе главный представитель отдела продаж корпорации торговли и перевозок», — ответила Сише. «Думаешь, почему она устраивает праздник Морфи?» «Для нее это рекламная акция. Она работает с производителями Морфи и демонстрирует их изделия, чтобы больше покупали. Праздник Морфи — это ее идея, и она всем понравилась. А тут она решила еще и гражданство призом сделать. Даже правила соревнований немного поменяла ради такого, но руководство ее поддержало». «То есть твоя мама имеет доступ к производству Морфи?» «Она ко многому имеет доступ. Моя мама может устроить даже выезд на поезде из Гипериуса, и никто об этом не узнает, даже глава Ешу». Я задумался. Дружба с Кайлой Сише была действительно заманчивой. Появлялось сразу столько возможностей, которых нет у негражданина. «И не забывай про ключик от ее комнаты», — с хохотком заметил Готфред. «Можно приятно провести время, хотя она слишком много знает. Предлагаю сначала приятно провести время, а потом уничтожить ее и забрать душонку. Как ты на это смотришь? Я хотя бы подкреплюсь нормальной человеческой душонкой». Готфред, как всегда, предлагал все самое лучшее в его божественном понимании. Под моим изучающим взглядом Сише нахмурилась. «Ты размышляешь о том, как от меня избавиться, да?» «Нет. Я думаю, что пора начать тренировку». Девушка сделала еще глоток из стакана и поставила его прямо на пол. Затем подошла ко мне и тихо сказала. «Это так странно, Тайдер. Я ведь до нашей совместной поездки тебя особо не замечала. И вообще раньше никогда не обращала внимания на парней не граждан. Для меня их не существует. Они будто тени, как наш Эйк. Он хороший, как-то оказывал мне знаки внимания, но... В нем нет ничего интересного. А в тебе есть». Она достала из кармана ключ на брелке в виде красного скорпиона. «Это от моей комнаты. Ты можешь приходить в любое время, даже ночью. В моей комнате есть отдельный вход в этот зал, как я уже говорила. Ну так что? Возьмешь?» Сише протянула мне ключ, подцепив его пальцем за брелок. Сейчас она походила на демоницу, которая соблазняет священника, хотя священником я себя не считал. У меня в свое время были весьма горячие отношения с девушками. Кайла была симпатичной и, судя по всему, очень даже горячей. Только имелось одно отличие. Она хотела от меня божественную силу, которую я бы не смог ей дать, даже если бы захотел. Однако вход в этот зал мне был нужен, пусть даже через чью-то комнату, поэтому я протянул руку, и Сише медленно положила ключ мне на ладонь. При этом провела пальчиком по моей коже и улыбнулась. «Ну вот, после тренировки я покажу тебе, где моя дверь, от которой этот ключ». Я кивнул и сунул его в карман брюк, после чего подошел к столу, сгреб с блюда бутерброд и посмотрел на Морфи у стены. «Я займу его до вечера». «Да хоть до утра», — многозначительно ответила Сише. «А может, ну его, этого Морфи, а?» — тут же предложил Готфред. «Он никуда не убежит. Пойдем лучше посмотрим, что там за комната у этой рыженькой малышки. Мне вот очень интересно. В конце концов, нам ее еще убивать. Так что предлагаю ублажить ее напоследок». Я проигнорировал его слова и приступил к вживлению души в морфе. Готфреду пришлось заткнуться и помогать мне. Он и сам понимал, что я делаю это не просто так, а чтобы быстрее получить гражданство, а значит, воплотить самого Готфреда. Сише нам обоим была полезна. Поэтому я не придумал ничего другого, как показать ей, ради чего стоит молчать — божественную силу. Девушка пристально наблюдала за мной, пока я вживлял душу Кроу-4 в ее морфе. Это вышло быстрее, чем в первый раз. И вот слуга открыл глаза и посмотрел на меня. «Привет, Кроу-4!» — поприветствовал я его. «Вот мы и встретились. Хочешь быть просто Кроу, без номеров?» Наверное, у него впервые спросили, чего он хочет, поэтому он немного завис, помедлив с ответом, но потом все же сказал. «Кроу-4, приказ понял. Теперь Кроу-4 — просто Кроу». Он уставился ровно перед собой, ожидая очередного приказа, но я все же заметил, как он на меня посмотрел. Теперь точно не осталось сомнений, что он узнал меня. Это означало, что душа внутри слуги все-таки запоминает некоторые моменты из того, что происходит вокруг него. А еще с ним остаются знания о собственных боевых навыках и мастерство. Получается так, что коллекционер прокачивает не самого Морфи, а душу внутри него, которую можно вживить в более крутое тело, когда на него хватает денег. Так маги меняют тела слуг в соответствии с их мастерством и получают крутого воина. Или даже целый отряд. В моем же случае все происходило иначе. Мозарт прокачивал еще и тело, внешне меняя его под свою силу. Такое было недоступно другим коллекционерам, и это делало меня уникальным во всех планах. А если душа помнила что-то о себе, то значит и свой последний бой с богом гор этот Морфи должен был вспомнить. Я указал на Мозарта. «Помнишь его?» Кроу перевел взгляд на Мозарта и содрогнулся. Ждать от него ответа пока было бесполезно, поэтому я решил, что начну с приказов. «Сейчас мы проведем поединок между тобой и ним». Я обернулся и глянул на стенд с холодным оружием. «Бой на мечах. Задача для вас обоих — выбить оружие из рук противника. На этом бой будет остановлен. Убивать противника нельзя». Говоря все это, я решил учесть сегодняшний урок паса. Задача должна быть конкретной, а результат ожидаемым, а не случайным. «Кроу, приказ понял», — отчеканил Морфи и вышел на середину зала. «Мозарт», — обратился я к богу гор, — «положи свой лук на пол у стены. Используй только меч, который я тебе выдам». «Мозарт сделает», — кивнул он, но снял колчан с луком с большой неохотой. Когда два Морфи встали друг напротив друга с мечами из арсенала Сише, я отошел назад. Девушка встала рядом. «Это будет интересно». Я поднял руку. «Начали!» Оба Морфи бросились в бой. Как я и предположил, Кроу помнил свои боевые навыки, даже сменив тело. Он виртуозно владел мечом, а Мозарт опять начал просто отмахиваться. Но силы в нем имелось прилично. Божественное происхождение никуда не денешь, поэтому его блоки пробить было тяжело, а порой Мозарт начинал резкие атаки, очень неуклюжие, но мощные. В итоге уже минут через 10 боя Кроу лишился оружия. Его меч упал на пол, глухо зазвенев. Пока что против бога он был слабоват. «Берите сабли и начинайте бой сначала», — громко сказал я и подал обоим Морфи другое оружие. Они без вопросов начали новый поединок. «Я тоже хочу такого Мозарта», — тихо сказала Сише, когда через 15 минут серьезного противостояния Кроу лишился и сабли, хотя продержался дольше, чем в первый раз. Девушка прямо намекала о том, чего ей от меня надо, и ее запросы росли. То она хотела знать, кто такая Тхаги, то такую же силу, как у Афены, то такого же слугу, как Мозарт. «Это вряд ли», — ответил я, не сводя глаз с двух Морфи. «Ты не затащишь бога в свой накопитель». «Затащу!» — девушка повернулась ко мне и добавила многозначительно. «Я кого угодно затащу куда угодно, можешь не сомневаться. Главное, чтобы было кого тащить и за что ухватиться». Она лукаво мне подмигнула. «Ты ведь обеспечишь мне это, правда?» В смысле, я хочу вместе с тобой пленить богов и использовать их как слуг. Ты научишь меня этому?» Она положила руку мне на плечо и слегка сжала тонкими пальцами. «Во-первых, этому невозможно научить. Во-вторых, мы перенесли все разговоры. Напомнил я, чтобы поумерить ее напор, но этим лишь раззадорил. Чем больше ты тянешь время и водишь меня за нос, Тайдер, тем сильнее я хочу быть причастной к тому, что ты делаешь. Мне не хочется на тебя давить, и в то же время очень хочется». Она сильнее сжала пальцы на моем плече и приблизилась вплотную. Ее горячее дыхание обожгло мне ухо. «Ты должен дать ответ прямо сейчас. Я не могу ждать до вечера. Вечером придет мама и заставит нас любезничать за чаем». Ее прервал звук распахнувшейся двери. И это точно был не дворецкий. Я узнал ту самую женщину, которая как-то наведывалась в магазин Хартага, чтобы сказать про праздник Морфи. Это была высокая худая аристократка, госпожа Сише собственной персоной. Такая же рыжая, как обе ее дочери. Но, судя по выражению лица, любезничать за чаем она не собиралась.